Вы, Катя, на меня не обижайтесь за глупые слова. Я же малость ошалевший от того, что живым вышел. Ну и мысли у меня от того тоже шальные. Не пришлось мне погулять до армии. В 39-м в клубе из-за девчонки подрался, заступился. Ну и угодил я на год, хоть и не виноватый был. Вышел, и через день повестка в армию, а через полгода война. Понимаю я, не до ухаживаний вам, не до трёпа. Какой трёп, когда впереди передовая маячит? Хорошо, что допёр ты до этого сам. Ну, присядем на дорожку, да и тронемся. И нам пора, и Катя, наверное, тоже. Мачихин присел. Присели и сержант с Катей, которая после слов сержанта уже не глядела на него с недоброй настороженностью, а стала смотреть просто, даже вроде сочувственно. Мужчины закурили, а она сорвала какую-то травинку и в рот взяла пожевать. Разговора не получалось, сидели молча, каждый в своем. Первой поднялась Катя. «Ну, дядя Федор, прощаться пора. Вы уж матери моей обязательно отпишите, что видели меня. Слышите? Обязательно». «Конечно, Катюша. А вы мне номер своей полевой почты не дадите?» — рабковато спросил сержант. «А зачем вам?» — опять насторожилась Катя. «Писать вам хочу, и от вас получать письма хорошо бы. А то что, встретились и в разные стороны. А мне вам, может, много сказать нужно?» Катя подумала немного, а потом сказала: «Ладно, записывайте». Сержант обрадованно вынул огрызок карандаша, бумажку и записал: «Спасибо, Катя, значит, черкну я вам из госпиталя». «Пишите, что мне жалко?» — вроде бы безразлично ответила она, но все же улыбнулась, потом подошла к поднявшемуся Мачихину, прижалась к его груди. Он поцеловал ее в щеку, погладил по голове. Подала она руку и сержанту, который уже не стал долго ее держать, а лишь пожал тихонько. «Ну, Катерина, желаю тебе того, что каждый солдат другому желает». Голос Мачихина дрожал немного, а здоровой рукой тер он глаза. «Да-да, всего вам хорошего, Катя», — заспешил и сержант. Вышли они на дорогу и пошли. Катя стояла и махала им вслед. Сержант тоже, часто оборачиваясь, помахивал, пока не скрылась она за поворотом. Поначалу шли молча. Мачихин часто вздыхал, крякал, а сержант, видно, ходьбой рану разбередил, и когда оступался, то ли стон у него вырывался, либо матюки. Версту всего прошли, и пришлось перекур делать. Присели. Закрутив цигарку, Мачихин буркнул: «Тяжело у меня на сердце, сержант. Все о Катьке глупой думаю. Что-то в глазах у нее нехорошее стояло. Приметил?» «В глазах не приметил. А что грустная была, то верно». «Прямо хоть вертайся к ней», — сказал Мачихин. Сержант полез в карман гимнастерки, вытащил купюры и стал считать. «Порядочно у меня деньжат. И сальца купить можно, и картохи. Давай в следующей деревне пошукаем». «Ладно», — согласился Мачихин и вдруг вздохнул. «Знаешь, сержант, хотела мне что-то Катерина сказать, да не решилась. А что, никак в ум не возьму». Вскоре желанная деревня перед ними и показалась. Сержант Мачихина у околицы оставил, а сам пошел по избам. Полчаса примерно он пропадал, а когда появился, то уже издалека увидел Мачихин по походке, что идет тот с добычей. И верно, когда поближе подошел, то видно уже стало, что карман бридж оттопыривается, а в руках несет что-то в газетке. Оказалось, сало кусок невеликий, картоха вареная. Хлебца, увы, не было. «В кармане-то что?» — с надеждой спросил Мачихин. «Водичка, Мачихин, водичка обыкновенная, запить-то надо». И то верно, засохло горло. Присели, нарезали сало. Было оно старое, желтое, но жевали за милую душу, да и картошка вареная вкусной казалась. Давненько не ели. Кусок бы черняшки, совсем бы хорошо стало, но ничего не поделаешь. И за это добро сержант 250 ссылковых отдал. Не хотела баба за деньги продавать. Если бы, вот говорит, бельецо или обувку какую, сказал сержант. А чего она на деньги сделать может? В общем, и жалости продала. После еды разморила их, сало-то не пшенка, легло приятной тяжестью, и почувствовали они вроде настоящую сытость. «Ты что, и верно решил Кате письма писать?» «А что?» «Да ничего, может, и правильно решил. Правда, у нее с Витькой любовь была, но его тоже, как и тебя, в 40-м в армию забрали. Не решился я про него спросить, жив ли. Он, кажись, на Западе служил. Может, она на фронт-то запросилась, когда на Витьку похоронка, или что без вести пропал, пришла. Надо было, конечно, спросить, но побоялся, а она сама ни слова». Мачихин помолчал немного, задумавшись, а потом продолжил. «Наверное, так оно и вышло. Эх, война распроклятая! Обезлюдит после нее Россия, особливо деревня. В пехоте-то все мужичок больше, а ее-то родимую и косит.